Добрый вечер. В Москве 20 часов. В Санкт-Петербурге, Улами Череповецкого района, Топорни Кирилловского района 20, в Самаре 21, в Перми, Екатеринбурге, Челябинске 22 часа, в Омске 23, в Красноярске 24, в Петропавловске-Камчатском глубоко за полночь. Так, очевидно, официально должно было начаться, да? Привет, это Парфенон. Меня зовут Леонид Парфенов. У нас сегодня прямой эфир. Конечно, такую прямую линию устроить из дома было бы невозможно. Спасибо нашим коллегам, партнерам, которые вот пустили в такую студию, специально для этого оборудованную. Я давненько в прямых эфирах своих не был, то есть на чужие приходил. А тут мало того, что один в поле чистом, так еще я и фактически выпускающий режиссер этого эфира, в том смысле, что это я буду говорить. Отбивка Парфенон, это я еще не говорю, отбивка Парфенон или реклама там, или еще что-то. Потому что ведь никто не знает, где я тут точку поставил и перестал говорить, а где я еще собираюсь там минуту-другую, чего-то такое. Вот, поэтому полный бенефис. Хотя это прямой эфир, есть видеозапись, она выкладывается автоматически, и все можно смотреть. Вот сейчас минутку говорил, уже минутку от начала, так что любой чих – это плевок в вечность. Что еще должен сказать про условия? Донаты, да, про которые столько спрашивают. Значит, в описании ссылка, по ней можно пройти, и там объяснено, каким образом внести небольшие, мы не ждем никаких особых, может быть, вовсе никаких не будет, это, разумеется, опция, пожертвования на наш счет. Мы действительно не рассчитываем ни на какие деньги, и целей никаких не ставили, посмотрим, сколько соберется. Может, будет на одну бутылку, ну, разопьем, а будет на больше. В любом случае, я отчитаюсь перед вами, сколько денег всего и на что мы их потратили. Но вообще, это скорее для нас способ коммуникации, что вы нас смотрите, что вы нам шлете какие-то не совсем безвозмездные даже приветы, ну и вообще, как это, чаевые приветствуются, но всегда остаются на усмотрение гостей заведения. Далее, это от вас, а от нас. От нас три приза, которые мы собираемся сегодня объявить, сразу так не получится. Значит, бутылка вина от Parfenov Life, это за вопрос, который соберет наибольшее число лайков от других зрителей. Это бутылка. Дальше, так называемый умный вопрос, это редактура будет определять. Это вот такой том «Намедни 1931-1940», последний по времени выпуска том. И гран-при за тему, которая будет обозначена в комментарии и которую мы сочтем, что обязательно поднимем в одном из следующих выпусков «Парфенона», очевидно, в первом, например, в новом сезоне, о чем еще подробно, вот за это предполагается iPhone 10 или X, как его еще называют, ровно такой, на который, собственно, обычные выпуски Парфенона снимаются, за исключением вот этого, который на камеру. Что еще? Вино. Вино выпуска. Я говорил, что давайте, кто во что горазд, поскольку прямой эфир это без правил, значит, и не вино может быть, потому что спрашивают, а вот крафтовое пиво, а вот виски, там, джин с тоником, не знаю что. Да все, что угодно, хоть чай, хоть кофе с молоком. Я же выбрал из числа открытий своих последнего времени, вот буквально последнего сезона, это такой замечательный производитель Четиашвили, грузинская, стала быть, вот оранжевая, так я за последнее время полюбил. Это сорт автохтонный, называется Кхикхви. Вот, и это, по-моему, замечательный образец. В смысле, когда вот это, с одной стороны, сила настоянности на мезге, на косточках и кожице, а с другой стороны, изящество, баланс, тонкость, ну, в общем, вот Европа просто. 76-м вас днем рождения сэра Пола Маккартни. Поздравляю. Это я не сам догадался, это написала зрительница Ирина, у которой самой сегодня 26. Так что, Ирина, вас тоже с именинами. Сэр Пол, Ирина, Пол Маккартни еще всего-навсего. Еще 76 лет надо. Будьте здоровы. Отбивка Парфенон. К вопросам, которые встречаются часто и про которые еще до ваших вопросов собирался сказать. Первое. Мы выходим через неделю после того, как был показан фильм «Цвет нации», и хотел сразу ответить всем, кто написали, что это наш лучший фильм. Я так не считаю. у меня более сложные отношения, как-то в каждом фильме есть какой-то я, и один лучше назвать не могу, но и режиссер-постановщик, и он оператор-постановщик, это впервые на этом проекте так повелось, Сергей Нурмамед и вот Юрий Милюшин, который у нас занимался там компьютерной графикой, они тоже считают, что это наш лучший фильм. Ну что ж, мне кажется, что это очень ясная история, на которую просто откликаться. Но говоря о своих коллегах, очень им благодарен и очень рад за себя отчасти, что имею возможность, имел вот эту возможность здесь, такую ясную, очевидную, предложить тему, которая давно во мне жила, про три родины в течение одного столетия, про то, как дореволюционная Россия, мы не можем за нее ухватиться, нет, как это, человеческой эстафеты, вот как последнее то поколение передало бы первому вот этому поколению, между ними 70 с лишним лет социализма, и, ну, нельзя, невозможно. По принципу, мой дед видал, как царь едал, историческая преемственность не передается. Вот, а что касается Сергея, Юры и других коллег, эти сопоставительные съемки, разнообразие этих форм, это настроение живых картин сегодняшних и как будто живых картин, снятых Прокудиным Горским больше 100 лет назад. Вот этим всем занимались они, и я очень рад, потому что вот эта совместная работа, когда ты приходишь с какой-то темой, о которой коллеги, может, даже и не знали, но они ее полюбили, и ты их в нее влюбил, и вы вместе сделали что-то, и их принос, их дельта в проект такая, что ты и не ожидал, что это будет вот именно таким образом. Это может быть самое сладкое в нашем ремесле. Два самых частых вопроса. Откуда рубашки? Из лесу Вестима. Вот. Мне всегда жарко в помещениях. Вот здесь я тоже, будет когда реклама, я пиджак все-таки сниму. И обычно я в помещении снимаю пиджак или там какой-нибудь там, его там кардиган на пуговицах, такой вот свитер, вот такой вот. Я не могу в помещении носить ни единой секунды. Мне всегда жарковато, не знаю почему. И так повелось, что я в рубашках. И как-то само собой стало, что надо тогда быть такая рубашка, которая и не предполагает вроде пиджака. Вот так они возникли цветастые, плюс на них не очень заметно, когда мнутся. Ну и как-то никто не задает вопросов, ты чего раздетый-то? Вот он так оделся. Это давно повелось, уже лет 15, поэтому их довольно много накопилось. Какие-то там застираются, они все хлопковые. А нет, бывают льняные тоже. И другой самый распространенный вопрос. Вот всякий парфенон начинается предупреждением, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Так вот, мерное это употребление, где оно, чувство меры? Это Дмитрий Николаевич Свечин, один из действующих лиц фильма «Цвет нации», замечательно сказал. Мы вот когда отмечали эти французские съемки, он мне подарил это замечательное название, которое теперь всегда со мной, «переломить коку», то есть не горячая еда, а вот там паштеты, сыры. Мы с ним сидели друг напротив друга, ну и у нас там человек 8, и как-то так бутылки стоят, и я подливаю, естественно, Дмитрию Николаевичу, лью себе, и обнаруживаю, что у 92-летнего месье Свечин вино убывает сильно быстрее моего. И заинтересованно спрашиваю: Дмитрий Николаевич, а вот вы сейчас сколько вина пьете? Ну, так продолжает затем. Вот сейчас, когда один, он вдовцом был, ну, не больше бутылочки в день. Вот я считаю, что это достойный ответ. Я бы очень хотел, повторив эту фразу сейчас, иметь шанс повторить ее и в 92 года. Вот далее мы переходим к вашим вопросам. Отбивка на парфеноне. Вопросы. Когда ждать на меди 21.30 или будет 18.30? 2018-2030, в смысле. Я сейчас пишу. И я давайте в следующем выпуске. Это не значит, что это лучший вопрос, он будет в следующем выпуске. Вот. Я давайте в следующем выпуске объясню, как это делается. Много раз это спрашивали. Именно сейчас пишу с 21 по 30. И тогда про него. Расскажите про вино Болгарии, пожалуйста. Я не знаю, чего такого особенного про вина Болгарии сказать, потому что это спрашивают. Да, я балканист по какой-то там специальности такой скромной. Вот, и надпись «произведено и бутилировано в Болгарии червено-сухое вино» или «бяло-сухое вино» — это и была первая надпись на этикетке. Но нынешнее состояние болгарского виноделия, все то, что я до сих пор попадалось, это было все какие-то такие под Европу. Ну, еще один Совиньон Блан, еще один там что-то. Ничего мне особенно. Как вы относитесь к повышению пенсионного возраста? Наверное, это очевидная мера. все на это пошли. Другое дело, что демагогия, которая вокруг, и попытка сейчас пока продолжающаяся такая отвести Путина от этого, что я не я, хата не моя, поскольку он столько раз говорил, что пока я президент, повышения не будет, а пока не предвидится никакого нового президента. Ну и это все показывает еще отсутствие, явное отсутствие внятного диалога между обществом и властью. Вот сейчас получается, что вот здесь что-то такое кипит, эти вот что-то такое объявляют, и между ними никакого согласия нет. Да, совершенно непонятно, каким может быть компромисс, кто те депутаты, которые полемизируют с правительством по этому поводу. Это же такая чувствительная мера. Вот этого ничего нет. Но об этом, кстати, тоже стоит поговорить в следующем выпуске 25 числа, который на этой неделе. Пригласите кого-то из российских виноделов или не российских. Но бывали уже и не виноделы, а виноэксперты. В общем, не важно, что винодел он хвалит только свое. Это не так интересно. А винных экспертов, каких-то специалистов, каких-то коллег, которые чего-то в вине понимают, то и объясняется, я и сам пытаюсь все время в качестве такового выступать. Вот, пожалуйста, еще раз. Не хотели бы вы снять фильм о Сергее Есенине? Нет, никогда не было в таких планах. Вообще, вопреки представлениям, никаким вот тематическим планом телевизионщик, документалист не живет. Что вот в 2009 году, если был фильм про Гоголя, то в 2014 году будет потом 200-летие Лермонтова. Нет, такого не бывает. Если в планах съемки фильма, посвященный истории русской экваторов, нет. Когда нам ждать русских грузин? Сам бы хотел знать. В голове они у меня сложены. Это из тех проектов, которые ясны до съемок практически от первого кадра до последнего, но пока нет ни одной Лари. Ни на что не жалуюсь, просто объясняю, как оно есть. И так бывает, подолгу тянется. Может и не будет вовсе, ну или будет, посмотрим. Работать на профессионале интереснее, чем на ТВ. Это разное. Вот, наверное, тут мне надо еще объясниться по поводу Парфенона. Это все-таки такая журналистика, ну как сказать, дневниковая. Я не имею возможности ездить в командировки по поводу каких-то событий. Да, вот очевидный жест был бы полететь, ну не жест, даже задача просто полететь в Кемерово, когда случился этот пожар. Но это невозможно, один не наездишься. Я, к сожалению, пришел вот к этому формату журнала. Немножко получается, как те, которые чего не начнут собирать, то у них получается автомат Калашникова, и какую партию не создают, все равно выходит КПСС. Вот. В этом смысле еженедельный журнал, да, для меня, наверное, удобная наиболее форма, но в одиночку это не сделать, если разъезжать действительно всерьез, завести корреспондентов, такую службу информации «Парфенон», которая отправляет туда-сюда пивоваровых и лошаков нового поколения. Это неподъемно ни почему, в том числе и по деньгам. Вот, поэтому так, как есть. То есть я живу своей жизнью, что в ней есть публично интересного, и на что у меня отзывается как-то ум и сердце, и про что могу сказать, я выношу в выпуск. Получается такой дневник современника. Сказать ли, что это нет, это слишком разное. И самое главное, мне хочется, чтобы это было очень разным, и тоже должен сказать, потому и не хочу ездить с камерой, потому что не буду я хорошо снимать это, во-первых. Во-вторых, если это дневник, то я должен оставаться там, не знаю, в шортах и футболке, и все распихано по карманам. Значит, я могу снимать только на, ну, хорошую камеру в телефоне, не более того. То же самое касается звука, света и так далее. Знаете, в фильмах у меня бывало, что и 7, и 70 человек обеспечивают картинку на площадке, но здесь таким вот образом по полчаса в одиночку делать какой-то контент, это, конечно, невозможно, и нечего пытаться, и нечего пыжиться, и нужно уважать и качество работы операторов, а я работал с лучшими, очевидно, в отечественной теледокументалистике, чтобы понимать, это другое ревизло, ты им не овладеешь. Ну вот хоть как-то зафиксировал по картинке, и достаточно. И свет не надо пытаться выставлять, ничего этого не будет, могу делать только так, как делаю. Ну иначе со мной сколько будет народу ездить по всем этим местам. О России, увиденное, о хорошем кино из России увидено в последние годы. Я вроде говорил и про нелюбовь, и про аритмию, про географ «Глобус пропил», ну, сравнительно более давние вещи. Ну, все время что-то происходит. Это самое интересное, это самое важное, потому что когда кино занимается русской жизнью, это и есть святая задача русского кино, а не рассказывать про очередную любовь-морковь. Я не к тому, что это нехорошо, а к тому, что нельзя только про нее. Хорошие винные места в Москве. Ну, так вот. Видите ли, я... Вот есть место, которое называется Big Wine Freaks. Вот я слишком биговый вайновый фрик для того, чтобы по моим рекомендациям можно было следовать. Я совсем не знаю ваших личных вкусов. Это все-таки нужно искать и находить самим. А портрет на фоне, если фигура, в которой вы ошиблись, стал ли этот человек значимым? Не знаю. Понимаете, это ведь делается не как нетленка, которая будет пересматриваться и 20 лет спустя. Нет, конечно, кто-то и пересматривает, и кто-то потом упрекает, что это не то, что чего вы там такое показали, но... Так к этому не относишься. Нет ли планов снять документальный фильм про Башлачева? Я участвовал в нескольких фильмах, которые снимали другие. Самому мне было трудно. Нет отстраненности от материала. Это слишком как бы... Ну, не то чтобы про себя, это не скромно, но ну, про какое-то наше общее прошлое. В общем, нет, мне трудно. Я очень трудно писал про Башлачева. 88-й год в том намедне. Текст, я помню, он мне дался, не знаю. Наверное, неделю я только вот выписывал эти там, может быть, там 2-3 странички. Так что нет. В чужих проектах про Башлачева принимал участие не раз. Почему в книжном цикле намедни пропущены года 41-45? Мне не кажется, что война это та тема, которая уместно в этом формате. Невозможно рассказывать про феномен, она слишком монотемная. Это время, это эпоха 4 лет войны. Нет феномена Яско-Кишиневская операция в формате намедни. Вот я бы так объяснил. Как можно научиться Вологодскому говору? Я ваш земляк, но говор не владею, хоть испытываю к нему теплые чувства. Я не учился этому. Мне уже написали другие, менее доброжелательные земляки, которые пишут, что вот, мол, это нарочито, никто уже так не говорит. Я объяснял, когда самый первый раз, как у нас было, что устраивались эти вечера, библиотекарь устраивал, а я активистом был в библиотеке, конечно, или преподаватель литературы, раздавали стихи, которые учили, она сама начинала, вот так... Начинаем поэтический вечер стихи поэтов Вологжан, или там поэзия родного края. И читала вот именно, и мне это кажется адекватным, да, в случае с Башлачевым мокоть не надо, но Рубцов мне всегда звучит, вот этот топ до топ от кустика до кустика, неплохая в жизни полоса. Это же лирический герой какой-то его говорит, да? Ну не получается это так вот отстраненно. Я могу попробовать... И все равно сейчас я запомнил, как диво тот лесной уголок, задремавший счастливо меж звериных дорог. Там в избе деревянной, без претензий, без льгот, так, без ванны, без газа, добрый Филя живет. Филя, вот дальше получается, что я по-вологодски. Филя любит скотину, ест любую еду. Филя ходит в долину, Филя дует в дуду. Мир такой справедливый, даже нечего крыть. Филя, что молчаливый? А о чем говорить? Отбивка на профессионале. Кто подал идею Парфенона? Ну, она как-то витала в воздухе. Больше всего меня на это подначил Андрей Лошак, мой коллега по намедни. И тогда, когда меня про это спрашивал Юрий Дудь в интервью в конце прошлого года, я об этом говорил как, ну, такую разрыхленную тему, что ли, да? И несколько человек приходили, предлагали... Ну, вот в конце концов нашелся продюсер Илья Овчаренко, который настоял на своем и предложил какую-то внятную историю. Почему, имея возможность, вы не уезжаете из России? Ну, потому что имею возможность пока не уезжать из России. Не настолько горит земля под ногами. Не знаю даже как. Ваш любимый русский поэт... Ну, много. В поэзии не бывает шахматного турнира, в котором вот там победил раз и навсегда блок АА. Вот. Когда-то очень любил Бунина. Вот читал в Париже вот, его мемориальной доски на Жюжак Оффенбах. Набоков очень много нравилось. Сейчас, мне кажется, что самым большим русским поэтом после Пушкина, который нулевой, для меня... Чаще всего оказывается Мандельштам. Но так получается. Я когда читаю, когда что-то попадается, я понимаю, что ну нет ничего сильнее, что по пронзительности, по качеству русской речи, по силе, по образности, по художественности, по соединению с одной стороны такого лирического ума, с другой стороны вот само качество поэзии, ну просто нету равных. Еще какие вопросы? Вы убрали вопросы с Петровскую эпоху, осветить не желали, а то Российская империя зашла. Ну вот Российская империя была, нет, не буду больше возвращаться. Давайте еще, как относитесь к Алексею Балабанову? Мы немножко дружили, и действительно потрясающая передача атмосферы той жизни. И я, конечно, вспоминаю очень часто его, вот так же, с таким же отношением, как и Саша Башлачева, что он и за меня выразил это время. Знаете стихи Бориса Рыжего? Нет. Расскажите о вашем отношении к Борхесу, Маркесу, Картасару. Ну, замечательно, это огромный континент. Сейчас почему-то вспомнил Марио Варгас Льоса, тетушка Хулия и Писака. Это про то, как человек сходил с ума, писал разные радиосериалы, такие были тогда приняты. Да, сейчас нам надо немножко подзаработать. Реклама на Парфеноне. Проект Level Павелецкая. Есть несколько уровней причин купить здесь жилье. Level уровень первый. Центр Москвы у Садового кольца, дом бизнес-класса с отделкой, а цена от 180 тысяч рублей за квадратный метр. Уже как инвестиция очень выгодно. Левел уровень второй. На Павелецкой давно ничего не строили, а тут едва ли не половина московских офисов мировых фирм. И от вокзала 45 минут аэроэкспрессом до Домодедова. Левел уровень третий. Можно жить самому, а можно сдавать в наем. Гибкие возможности использования квартиры на разных витках карьеры современного делового человека. Вот это уровень. Левел Павелецкая. Мы продолжаем эфир на Парфеноне, прямой эфир. Как вы справляетесь с постоянной депрессией после возвращения из цивилизованных стран в Россию? Нет у меня такой депрессии, тем более постоянной, нормально возвращаюсь. Я вообще не делю давно за границу и не за границу. Вот так люди говорят, что я не делю вина по странам. Вот интересно или неинтересно. И в смысле там города на воде, мне в чем-то интересна Венеция, а в чем-то интересен Белозерск. Нет у меня никакого в этом смысле. Собираетесь ли вы публиковать ваши телевизионные программы на медне Российской империи на ваш канал? Права принадлежат телекомпании, в которой я тогда работал. Так что нет, я это не могу делать. Были планы вернуться к производству передачи на медне в том формате, который полюбили миллион зрителей. Чуть позже про это скажу. Совсем. Ну, давайте уже, да, не получается какой-то там драматургии. Я продумывал, что какие-то вопросы, которыми я хотел поделиться. Я предполагаю, что мы начнем где-то с августа делать экранизацию тома 46-60. 1946-1960. Послевоенные 15 лет. Даже 46-47 у меня написаны уже сценарии, так что я, в общем, представляю, как это делать. Оно будет несколько обновлено, оно не будет буквально таким, каким это было на медне 61-91 наша эра. Такой на медне 2.0, в смысле. Какие любимые города в России и почему? Много, разные. Ну, самое очевидное, конечно, я все-таки юность, молодость провел в Питере, и для меня... Меня все время поправляют, что вот говорите полностью Санкт-Петербург. Да, а я тогда не говорил Ленинград зато. Это был такой эвфемизм. Замечательно, можно было уходить и... Ну, Ленин же говорил «Красный Питер», «Рабочий Питер». Поэтому это все было, значит, извинительным. Так и привелось. И для меня двустоличие России – это огромная, огромная ценность. Опять-таки, я тоже не очень делю за границу. Для меня... В бывшем СССР было всегда очень много интересных мест. И вообще, в принципе, города делятся на такие, вот, в которых съездил, ну и хорошо, и в следующий раз уж только по делу. И есть города, в которые не наездишься. Вот таких полно. Социокультурное влияние вина. Ну, это какая-то диссертация предлагается осветить такую тему. Можно еще раз озвучить название... очень скачет. Название вино выпуска. Сам недавно в Тбилиси, а этого производителя пропустил. Производитель Каха Чотиашвили. Вино называется Кхихви. Кхи-хви. Вот мой замечательный собутыльник Валерий Зайцев из Днепропетровска про этот сорт винограда грузинского говорит, что я даже не буду пытаться произнести, ну, в смысле, все поняли. Это замечательный вот этот эмбервайн, как они произносят, это уже поколение людей, которые плоховато знают русский, такое неупотребительное слово янтарь, им как-то даже произносить тяжеловато, то есть это выдержанное на мезге, на кожице и косточках, разумеется, в квевре, в этих огромных кувшинах, которые, собственно, во всем мире только грузинскими и остались, и очень-очень тонко сделано, очень европейски, при том, что это настоящее такое вот сермяжное просто... Вот как назвать? Искусство, сотворенное крестьянином. Называется оно агрокультура. Ваше здоровье. Будет ли передача про Беларусь? Вас полстраны смотрит. Ну, откуда же вы знаете, что полстраны? Не знаю. Как нам, молодым 20-летним, найти перспективы для жизни и работы в России, пока не поздно? Или уехать? Это вам решать. Это вам решать. Это, тут не может быть ничьих советов. Или оставаться. Часто пишут, как-то вот бьюсь, не складывается жизнь. На 4 работах очень пронзительное письмо недавно было. Вот. У меня каждый раз одно только соображение. Малый и средний бизнес. Мы все-таки живем, в отличие от советского строя, не в тоталитарной, а в авторитарной системе. И все-таки есть... пространство для частной инициативы гораздо больше, чем в Советском Союзе, когда государство единственный работодатель, и все цены государственные на все монополии и прочее, прочее. Ты все-таки можешь что-то сделать. И миллионы людей, да, это небольшой процент от всех 140 миллионов россиян, но все-таки миллионы людей за эти четверть века построили новую жизнь, реализовали себя, заработали деньги, дали образование новое детям, скрасили последние годы жизни родителей и прочее, прочее. Так что сделать можно. У нас нет... общего проекта, общественного проекта, но личный проект множество наших соотечественников все-таки реализует. Будет ли в Парфеноне тема живописи 16-17 века, Караваджо, Рембрандт? Ну, Рембрандт был, вот это частный Рембрандт, который в Пушкинском музее, выставка, я специально рассказывал, но так вот специально, тема зарубежной живописи 16-17 века, ну это прямо опять диссертация. Вы часто рассказывали про дефицит, пожалуйста, верните вопросы, не убирайте вопросы. Про дефицит, в частности, опять они пропали. Про вологодское масло в Вологде, а как такой дефицит образовался? Ну известно, как образовался советская плановая экономика. В ней производится то, чего не покупается, и все время не хватает того, чего люди хотят купить. Это экономика, которая никак не связана с потреблением. Известно, советская власть никогда вдосталь сливочным маслом накормить население не смогла. Вот, а закрывался магазин «Вологодское масло» в Череповце, правда, не в Вологде, я в райцентре жил. Это просто было на моих глазах. Там потом был отдел заказов для ветеранов войны. Пожалуйста, вы все время убираете вопросы, остается монитор. Спасибо. Как вы относитесь к судебным делам последнего времени, по существу верно, по факту издевательства? Ну как, соответственным образом я отношусь, ну так же отношусь, как отношусь к выборам, которые не выборы, к журналистике, которая не журналистика. У нас очень много в нашей вот этой кривой общественно-политической системе, у нас огромное количество феноменов в нашей жизни, которые только называются... как называется, на самом деле не являются таковыми. 3 лучших журналиста 20 века сходу не назову. Какой секрет? Что определило ваш выбор в жизни в пользу журналистики? Вы знаете, когда мне было 13 еще лет, я получил диплом «Пионерской правды» как лучший юнкор на всесоюзной юнкоровской смене в Артеке, как честный мужчина, я уже ничего не мог другого делать. Ну, на самом деле, я из тех, которые не забьют гвоздь в стенку. Вот. А складывать слова мне всегда нравилось, и ни о чем другом я, собственно, никогда не помышлял. Хотя тоже ошибался. Я пошел на газетное отделение и ни разу в жизни не переступил порог учебной телестудии. Меня телевидению никто не учил, а потом оказалось, что большую часть работы... сделано было там, так что в этом смысле я профессию не выбирал. Она как-то меня выбрала сама. И так. На одной из реклам вы говорили о ковике для спины. Какие упражнения вы делаете, чтобы спина не болела? Но поскольку я вот 40 лет профессионального стажа сижу и вот так вот пишу, туда спина болит, потому что и плечи, и все. ну, много чего делаю. Вот раскатываться надо прежде всего, массаж помогает. Ну, вообще нужно что-то такое для спины, для позвоночника. Ну, по-моему, об этом известно всем, кто в этом самом, кто занят сидячим трудом. Много вопросов. Может, в следующий раз тематический прямой эфир? Ну, я не знаю. Давайте хоть мы с этим. Нельзя снять фильм про русских украинцев. Это я сказал Дудю. Но потому что нет вот этого щелчка перехода. Вот этого объяснения. Знаете, вот в русских грузинах у меня предполагается фирм, известная фраза, для того, чтобы было понятно, что такую нельзя произнести про украинцев. В русских грузинах будет эфиром известная фраза из воспоминаний Светланы Аллилуевой, то есть дочки Сталина. Ее до войны еще, ее брат Василий, старший, спросил: а ты знаешь, что отец раньше был грузином? Да, Леонид Ильич Брежнев, когда был первым секретарем Днепропетровского обкома партии, писал в анкете себя украинцем. И еще там, говорят, были какие-то случаи. Макаренко то русским себя писал, ну, вот, который педагогическая поэма, то украинцем. Возможны перебежки. Вот Сталин, который про себя говорил, как это утверждали в анекдотах, что он человек русской культуры. Вот это такого контраста перехода, такого-то ясно, вот еще он был грузином, а вот теперь он русский грузин. В случае с украинцами не бывает. Понимаете, само по себе происхождение с территории Украины еще этого не означает. А что вы говорите Рейгану в одной из ставок в программе «Намедни», где вы появляетесь в исторических кадрах? Не помню, что именно. Наверное, там была какая-то задача что-то такое говорить. По-моему, я, кстати, говорил Горбачеву, который стоит возле Рейгана, но не имеет значения. Я помню, под какие дикторские тексты эта хроника шла. Это подлинные тексты. Вот когда я подаю патрон Хрущеву и звучит голос такого знаменитого диктора советской хроники Хмара, его была фамилия Павел, что ли, не помню имени, не буду сейчас врать, вот он, в то время как охотники заряжали ружья. Вот это там министр иностранных дел Рамиль Роа. Я прикуривал у Брежнева сигару. Нет, я поднимался. Вместо Брежнева я поднимался, и мне давал прикурить сигару Кастро. Или что-то такое, в общем, было. Это был ад, потому что я раз 30 не курящий человек, да еще раскуривал сигару. Это очень тяжело, это голова. Тему извинений для Кадыров. Что об этом думаете? Ну, трудно здесь про что-то думать хорошее. Вот эти такие извинения, что отдача замучает. Есть у нас такие случаи, в которых лучше там приберечь какое-то мнение, что-то не сказать. Но это примерно то же, как обращение к Путину, стоя на коленях. Ну, это свидетельство того, до чего дошли, до жизни какой. Вы работаете через тяжелый труд или рутину, или через вдохновение и чего-то там еще опять у меня убрали. И легкость, да. Вы знаете... Я в этом смысле баловень судьбы, я все время занимался любимым делом, оно мне было всегда интересным. С другой стороны, даже в любимом деле, конечно, есть какая-то рутина, нужно вот выписывать чего-то, нужно сидеть, в общем, нужно тексты высидеть. Вот. Это, в общем, требует терпения, и какая-то методичность должна быть. И, в общем, временами есть ощущение, что это петелька-крючочек, вот чего-то такое вязание слов, потому что нужно это сформулировать, нужно это прописать, нужно не останавливаться, нужно продолжать, нужно пересилить себя, даже когда текст не идет, и так далее. Так что есть вопросы с донатов. Теперь вот это донаты, которые нужно срочно сообщить. Вот 1500 Энди Ефимович, Андрей Ефимович, очевидно, Артем Гарифуллин 1500, Наталья 1500, Станислав 1000, Юрий 1000, Виктор 1000, спасибо большое, я как-то не ожидал, Дмитрий Эрлик 1000, как это, аноним 1000, да тут почти все анонимы, потому что Валентина и Оксана, это, в общем, аноним 1000, она счастье и благоденствие, только узнал о Ютубе и присоединился, как выбирали экспертов на оригинальные намедни? Ну, как-то так выбирал, чтобы вот они интересные были и разными, чтобы, скажем, между Анатолием Ивановичем Стрелиным и Егором Тимуровичем Гайдаром огромная разница, а тут еще появляется Рената Литвинова, которая объясняет про обруч хула-хуп, что это был сравнительно гуманный способ похудения для тогдашних девушек, не то что сейчас, когда только голодать, голодать, голодать. Вот, и вот из этого исходишь, для того, чтобы потом вы спросили спустя 20 лет, значит, это запомнилось, значит, правильно, из Вильнюса, из Риги, тысяча, Александр, Алексей, но это все не коренные национальности, я даже удивился. Насколько сильно вы должны быть отстранены от темы, чтобы снимать о ней? Даже не знаю, это внутренне чувствуешь, вот это так или не так, это пойдет или не пойдет. Тут, понимаете, должна быть сверхзадача. Вот в случае с цветом нации, ну, коль скоро это ближайший по времени эфир, вот было понятно, хочется сказать про вот это, что дореволюционная Россия, СССР, послесоветская Россия, три разных страны в течение 100 лет, и дореволюционная Россия не могла нам человеческой эстафеты передать преемственность через 74 года советского периода. И тогда ты понимаешь, как ты отбираешь эпизоды, про что, вот это сюда, это не сюда, это годится, это вообще не отсюда, это too much, это недостаточно. Так, спасибо за все. Роман Ноздрачев, Илья Татарский, Татьяна, и все подписчики, очень-очень все трогательно. Еще вопросы с донатов. Собираетесь в ближайшее время посетить Казань? Не было такого, прилетал не так давно. Будет ли мастер-класс или презентация? Знаете, я не гастролер, я не умею читать лекции, но я выступаю тогда, когда вышел новый том или вот фильм. Я понимаю, представить проект, а вот вообще рассказать о времени и о себе, а уж тем более преподавать, я вообще не понимаю. Я не понимаю методики преподавания. Да? Это будет какая-то галимая парфеновщина, то, что раньше называлось. Ваше мнение о Борисе Березовском после книги? У меня, в общем, имеется в виду книга «Время Березовского», которую сделал Петр Авин, и о которой я говорил в самом первом выпуске «Парфенона». Меня не столько фигура Березовского, сколько это время и интерес, желание Петра Авина искать истину и что-то разобраться в нас и в этом времени, и в том, как это было. Опять про покупки виноградника. Нет, это разные. Вы собачник, это всем известно. А к кошкам как относитесь? Вы знаете, как правило, это как религия, это разделение. Если собачник, то не кошатник. Так, может, припасены диалекты, речевые пародии? Нет. Гонки на лафетах. Ждать ли нам новой гонки на лафетах? Имеется в виду кончины подряд, начиная с Суслова в январе 82 года и до Черненко в, соответственно, марте 85-го, когда без конца мерли у нас вожди. Не знаю. Опыт показывает, что никогда история буквально не повторяется. Я думаю, что будет какой-то иной способ исхода эпохи, чем гонка на лафетах. Существует ли в российской культуре победа партии шарфа и табакерки? Имеется в виду, что значит вот это как умертвили Павла Первого. Да, то есть вы представляете, что какой-нибудь буквально граф Шувалов выходит из государевой опочивальни и, значит, огорченно, где у меня iPhone, огорченно там этот самый на iPad смотрит, на отбитый уголок и говорит, что государь скончался апоплексическим ударом, правление будет по завету дедушки Бориса Николаевича демократическим, плюралистическим. Нет, думаю, что так не будет. Поэзия как отдельная часть искусства погибла или просто испытывает кризис, и можно ждать ренессанса? Я вот, честно говоря, сейчас не знаю, что сказать про вот ту бывшую, самую читающую страну на свете. Так ли качественен был советский читатель? Что он там читал? Или он подписывался на приложение к журналу «Огонек»? Сейчас нам доподлинно не разобраться. И вообще, во времена, когда ты точно знаешь, что никогда не побываешь в Париже, конечно, ты горячо перечитываешь хоть каждый год роман Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Потому что сам ты этого никогда не увидишь. И эти Монмартры и Монпарнас ты всегда будешь путать, потому что... Как вам вид Череповца в фильме «Груз 200» или что-то изменилось? Ну, а чего там, снимали просто металлургический завод, Северсталь, ничего, что там, извиняюсь. Ну, конечно, если для свежего человека показать там цех изложниц или Мартен или там что-то, он, конечно, ужаснется. Ну, так, в общем, выглядит почти все производство тяжелой индустрии. Но для меня нормально. Как вы оцениваете бокалы для Бургундского и Бордо? Я купила, пока разницы не вижу. Я тоже не вижу большой разницы. Самое главное, в быту, нет, это можно при дираться в ресторанах, вот в каких-нибудь больших винных фриках, о котором я сказал вот об этом винном заведении. Дома мыть их – это мука, в посудомойку они не лезут, в ней они не быстро сидеют, бьются, комплектность распадается. Вот их было 6, вот их уже стало 4, уже не то, а теперь такой же буквально формы нет. С ними маята. Я предпочитаю вот какой-то такой универсальный. Этот я вез из дома, он... Ни о чем. Он какой? Он Шпигелау. Ну, какая разница? Ничто не является рекламой. Ни это, ни тем более вино, которое мне все время говорят, а вино-то оно рекламное. Вот это вино вообще не импортируется в Россию. Так что предполагались еще проекты наши годы. Ну, не знаю. Может быть, предполагается. Мне об этом ничего не известно. А, Боня крутой, да, я, да, это имеется в виду французский бульдог Боня, который я показал в каком-то из выпусков. Да, он замечательный, и более того, я убежден, мы тот самый случай, когда хозяин похож на собаку и наоборот. Да, Питер или Москва? Вот я все время, говорю, что это счастье двустоличия, что можно поехать в Питер как в еще одну столицу, и она другая, она дополняет эту российскую столичность. И дураки, люди, которые это пропускают, не чувствуют. И я подтрунивал над теми, которые приедут один раз в жизни и отчаянно путают Исаки с Казанским. Лучшие воспоминания из детства насчет темы диссиденты, дальше герои и прочее, но, конечно, их истории. Знаете, я Мандельштама не как диссидента, хотя, конечно, это большая русская поэзия, мы живем под собой ничью страну, но я Мандельштама в диссиденты не записывал. Что касается тогдашних диссидентов, вражеских голосов, по которым мы все это слушали, то это было естественное такое... Но мы же все время понимали, что нам как минимум не договаривают. И всякие мои, в том числе идейные какие-нибудь родственники, они как-то так кривились, я вот слушал там, ну, мальчишкой. Они говорят, ну, чего они там клевещут? Я помню лето, это стал быть 74-й год, когда, типа там программа «Время», ну, в общем, советские СМИ сообщили о том, что Никсону грозит отставка буквально за 2-3 дня до вот этого импичмента, совершенно непроизносимого тогда слова в отечественном эфире. А мы месяц два это по «Голосу Америки» все время слушали этот отель «Уотергейт» и прослушивающие устройства и прочее, прочее, прочее. Вот даже в этом, да, потому что было неудобно с ним. Брежнев встречался, Брежнев к нему летал. Вот. И все вот эти объяснения там... Вы можете слушать что-то там в диапазоне 49, 39, 25 и 19 метров. Программа «События и размышления». Точка зрения редакции не обязательно совпадает с официальной позицией Государственного департамента Соединенных Штатов. А теперь прослушайте песни Владимира Высоцкого «Лукоморья больше нет». Вот, кстати, сказать, Высоцкого тоже можно было слушать на тогдашних голосах. Ну и что-нибудь там. Американский космический корабль «Викинг» по-русски достиг обратной стороны, не помню там уж чего. Где вы храните свое вино? У вас винный шкаф или погреб? Есть и погреб, и есть винный шкаф. Потому что закупаю оптово и по цене, и чтобы там не бегать, вот держать так не получается. Да, есть, ну чего, подпол обычный, там всякие соленья, и там 3 или 4 моих полочки. С кем из людей, живших в мире, пожалуйста, пропадают вопросы. Вы хотели бы побеседовать с бокалом, если бы имели такую возможность. Знаете, я вот не ку-ку. Впечатлительный я, конечно, но не настолько. Но мое глубокое убеждение, что я в какой-то предыдущей жизни был знаком с Сергеем Ивановичем Щукиным, был знаком с Владимиром Позмичем Зворыкиным и был знаком... Ну, нет, с Прокудиным Горским, пожалуй, нет. А вот этих двух героев, про которых снимал фильм, я столько держал в руках листов, написанных ими. Я так узнавал их почерк. Я так знал их на разных фотографиях. Я так знал, как в какой-нибудь там групповом университетском там, или каком-то там фото находить. Потому что я помню, что вот тогда он так стригся, а потом так вот у него усы, такая вот борода и прочее, прочее, что... Как будто я и беседовал. Про вино не скажу, особенно с Сергеем Ивановичем Щукиным так не получилось бы, поскольку он был очень сурового приказа старообрядческого. Вот он не пил и не курил, и от этого, как выяснилось, Пикассо, который Пикассо, теперь, а тогда, конечно, Пикассо, считал его ортодоксальным евреем. Вот, поскольку он не представлял, ну какая еще, ну явно религия запрещает человеку все время есть мясо, все время он не может пить и все время он не может курить. Какая-то очень строгая религия, но он уже не знал о русских старообрядцах. Что вы скажете себе 20-летнему, если вернетесь в прошлое? Знаете, нет у меня никакого ощущения, вот хочу опять, вот не хочу я быть опять этим дурачком восторженным, не хочу снова проживать 20-летие, ну и не хочу и наставлять тогда себя. Может быть, это... как-то легкомысленно и, не знаю, ну, Опять бокалы, особенности. Не хотелось бы вам посвятить выпуск русским кладбищам. Грустная эта картина. Ведь это крутая машина времени, на мой взгляд. Они неухоженные очень, понимаете? Вот кладбище, где потеряны могилы родителей Зворыкина в Муроме. Там такие огромные плиты. Это есть в фильме «Зворыкин Муромец». Во второй, по-моему, серии. Вот огромные-огромные плиты этих купцов первой гильдии. Там было 51 человек купцов Зворыкиных в этом Муроме. И не все даже, они были уже такими дальними родственниками, что они уже там все запутались. И более того, девичья фамилия у матери Зворыкина тоже была Зворыкина. Вот. И вот эти гигантские плиты, они порушены, вот они как упавшие... Эти фигуры на острове Пасхи, только упавшие и с отбитыми носами, вот как будто. Это страх Божий. Нечего там смотреть. Продолжаете ли вы учиться чему-то новому, повышать квалификацию? Да, конечно. Конечно, все время чему-то новому учишь. Все время новые узнаешь. И поездки в этом смысле, и музеи, и выставки, и чтения, и фильмы. Они все время развиваются. Это же гуманитарная профессия. Ты все время что-то впускаешь в себя. Ты все время меняешься. Ты все время спохватываешься. Но это было тогда, потому что тогда вот то-то и то-то. Ты все время, я во всяком случае очень остро чувствую разницу между собой там столько-то там лет назад. И, например, вещи свои, фильмы свои... Не десятых годов, более ранние, я как будто не своими считаю. Даже вот в этом, даже в ремесле, я понимаю, что они сделаны другим человеком, и это какой-то он. Вот там вот ходит он. Как вы попали на озвучку мультсериала «Monkey Dust»? Ну, просто позвали. Я очень люблю озвучку, ну, вот как ремесло. Когда стоишь, вот так вот выкладываешься, все так интересно, разные голоса, тебя нет, и нужно все в голос вложить, да, вот буквально... Из штанов выпрыгиваешь, то, что называется. И это замечательное такое свойство. И я там должны были потом кто-то другой еще что-то. Но как-то это все пошло, и я втянулся в дело, и продюсеры, продюсерам это все понравилось. И, в общем, в конце концов, я озвучил просто всех. 28 там, что ли, мужских ролей. Там совсем немного женских. Я не видел даму, которая озвучивала. Она отдельно от меня там вписала какие-то женские куски. И все. Учились ли играть на музыкальных инструментах? Нет, нет, вот это ужасно. Нет никакого инструмента, который рядом по жизни. Так нет, не случилось. И всегда очень завидую людям. Вот знаете, вот когда человек садится и вот что-то такое. И вот переходит из туда в сюда. Вот, просто песенки наигрывает даже. Ну вот просто вот захотелось. Особенно, когда в компании кто-то садится. В 2002 году в программе «Новинки» вы первые сделали сюжет о Шнурове и группе «Ленинград». До сих пор актуально. Может, уделите время Шнурову в рамках профессионала. Во-первых, это был репортаж Алексея Пивоварова. А во-вторых, я был ведущим просто этого выпуска. Во-вторых, ну я не знаю, Сергей Шнуров в «Парфеноне». Ну, у него столько трибун, нужна ли ему такая трибуна еще? И что он тут что-то отдельно может сказать? Не знаю, мне эта идея не кажется какой-то очевидной. Назовите, пожалуйста, книги, которые, по вашему мнению, должен прочитать каждый. Ну, нет таких. Не могу я это сказать. Это слишком ответственно. Вот когда спрашивают, кто-то вот это писал, школьная программа прошла мимо, я всех отправлял на этот проект «Полка». Юрия Сапрыкина, где есть аннотации, почему стоило бы прочесть эту книгу сейчас, как представляется составителем ее актуальность сегодня, посмотрю на часы, потому что у нас не так уж много. Прочитали и выбрали целиком, но она целиком не читается, вот так вот от корки до корки. Нет, я не читал никогда как сквозным сюжетом. Всегда открываешь на каких-то разных местах. Не скажу, что часто. Но много есть книг, которые открываю часто. Неважно, на каком месте. Вот просто открыл. Интересует ли вас тема современных русских эмигрантов? Ну, конечно, на это посматриваешь, потому что это... Вот как это? От нар до от канар не зарекайся. Ну, так сказать, что эта тема, это все-таки другое. Есть возможность приезжать и уезжать. Ну, пассивно она есть. Другое дело, что люди, которые вы назвали, Чичваркин и Дуров, похоже, выбрали ситуацию, что пока здесь что-то не поменяется принципиально, они сюда не ногой. Но, ну, не могу сказать, вот что прям тема. Читаете ли книгу по бизнесу? Нет. Расскажите о своем происхождении, какие крови в вас текут. Я вообще из самого русского региона. И родственники все Подходовы, Масленниковы, Кустовы, Парфеновы, какие еще всякие девичьи фамилии я сейчас вспомню. Заухарева, Заухарева, Заухарева, там у нас скачет ударение, Анна Васильевна, это моя прабабушка, я прабабушек застал, вот. И одну, и другую, вот, это все русские люди, другое дело, что, конечно, мы там все с чухонью понамешанные, и вот когда были эти генно-генетические коды, сдавались, нет, как, генно-генеалогические, ну, в общем, вы понимаете, что, когда там, поплюй в пробирочку, и тебе скажут, какие у тебя там хромосомы. Вот, исторически, то там, конечно, чего-то такое финно-угорское прославилось. Но я думаю, что это и у всех, у кого вот от господина Великого Новгорода, поскольку до меня, переехавшего в Москву, и моего брата, живущего постоянно в Санкт-Петербурге, полностью так называется наша северная столица, никто не уезжал из нашей местности. О ком мне известно. А так это, в принципе, да, 1842 год был вот сын Парфена, Дмитрий, из деревни Матурина, который записался Парфеновым. До этого обходились без фамилии. Ну и там тоже все равно это все родословно известно. Читали ли вы книгу Зыгоря «Империя должна умереть»? Это из тех случаев, когда я не только, как это, читал, но и писал. Ну нет, конечно, не писал, но я участвовал в телепроекте по этой книге. Я там читал вот эти экстренные сообщения... Там о речи Керенского, о речи Ленина. Смотрите ли вы сериалы? Нет, не смотрю. Изредка, изредка смотрю задним числом что-то, когда, ну вот, «Корону» смотрел, еще что-то. Интересно бывает, как они, вот, костюмированные сериалы, некая мода сегодняшних художественных реконструкций времени. Вот это часто интересует по ремеслу. Ну и, в принципе, для того, чтобы видеть моду, да, что сегодня носят. Но для этого достаточно серии там двух, а так, чтобы вот я прям фанател от чего-то. Если вы предпочитаете крепкие напитки, то какие? Изредка могу попить виски, так, в общем, больше ничего. Бывает так, что просто очень поздно и устал, и уже поздно ужинать, ну вот чего-то чуть-чуть, и тогда чуть-чуть вискаря. Ни коньяк, ни джин, ни ничего там еще, ром, не могу ничего сладкое, чай, чайная культура в России, царской, советской, постсоветской, современное время. Да, это интересно, ну как национальный напиток, как всякий способ рассказать о нации, об истории через что-то, через водку или через чай, или, ну в общем через что-то, что... как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось, это да, любая из этих тем годится. Интернет-журналистика нет, не собираюсь я снимать про это. И существует ли такая вообще? Думаю, что да, существует. Ведь в конце концов интернет это только способ доставки до вас контента. Так что все равно главный вопрос, чтобы вам эта медийность была зачем-то интересна. И тогда она становится массовой, и тогда она превращается в журналистику. Вот и все. А то, что больше людей могут журналистикой заниматься, что... технические трудности почти преодолены, что снять или написать может каждый, опубликоваться и прослыть, и получить отклик от аудитории, ее вокруг себя сформировать. Ну, это прекрасно, замечательно. Какое количество людей заканчивали журфаки в советское время и никогда в журналистике не работали? И какое количество людей работали успешно в журналистике, не заканчивая журфак? А тут совершенно не нужно никакое это специальное образование. Ваши любимые кинорежиссеры из современных фильмов уже немножко называл. Вы что-то коллекционировали, как почти все, тогда я коллекционировал марки. Это была первая и главная. И это, конечно, был еще способ путешествий, потому что хотелось смотреть на разные страны и видеть. Я всегда с детства, мне вот муза дальних странствий тянула. И когда упросил, наконец, родителей купить карту огромную, не понимаю, почему они так с этим тянули, кстати сказать. Недорого же совсем, ну просто совсем копейки. Это 4 огромных полотнища, которые нужно было склеить. В середине комнаты все раздвинуть. Ну, разумеется, это когда никого дома нет. Например, во вторую смену я, значит, мне в 2 часа только в школу идти, все раздвинул, на углы какую-то там тяжесть поставил. И 2 способа. Это либо улечься на Россию и куда-то вот подбородком на Белосток и дальше смотреть на Европу и запоминать, где что, какие страны. Либо... значит, это на коленках встать, одно колено на Турцию, другое на Иран, и вот так вот тут изучать СССР. Вот это было два любимейших просто занятия. Хотя, собственно, это одно. Встречался вам человек, который убил своим интеллектом? Ну, вот пока я живой, нет. Не убил. Как насчет того, чтобы снять цикл про историю 90-х? Ну, я делал это в томе «Намедни» про 90-е. Нет у меня никакого специального такого особого еще высказывания. Были ли вы знакомы с Геннадием Рождественским? Два раза брал интервью. Не могу что-то такое сказать. Никаких больших личных впечатлений. Склоняюсь ли к квантовой теории? Нет, я таких умных слов даже не знаю. Прервемся. Отбивка «Парфенон». Продолжаем. Прямой эфир. Ольга, 500 рублей шлет, будьте здоровы. Евгений Хабибулин, 1000, за порядочность. Как-то неудобно. Давайте я не буду читать комплименты. Птицу Гоголь пересматриваю раз в год. Спасибо. Вот передаю своим коллегам. Про Чехова почему не делал? Вот так случилось. В 2010 году, когда было 150-летие, никто ничего не заказывал заранее. В 2010 году у нас, собственно, был Зворыкин Мурмец. Спасибо, привет из Германии, 500, 777, видимо, на счастье. Или намекают на портфель «Три семерки» временами. Про это пишут, это Константин. Очень рады встрече. Давайте в краудфандингом соберем на новый фильм. Ну, как-то это многовато. По местам Битлов. Раз, день рождения сэра Пола, какая любимая песня? Почему-то вспомнил, какая была эта отбивка. Светлана Моргунова подходила, объявляла. Это можно увидеть. Творческий вечер Муслима Магомаева есть в YouTube. Композиторы Леннон и Маккартни. Вчера песня исполняется на языке оригинала. И вот вообразите эстрадно-симфонический оркестр с дирижером Силантьевым вот, и Муслим Магомедовичем. На корм собачке 500. Ну, хорошо, от Бони тяв-тяв. Благодарю за вашу работу, продолжайте в том же духе. Когда рухнет путинизм? Ну, это от вас зависит, это не от меня зависит. Вот, часы-то пробили. Аж за целых 3000 рублей вопрос. Видать, очень хочется. Наш сын Марк, увидев в Акрополе Парфенон, спросил, а где бутылки? Да, верной дорогой, Марк, идете, спасибо. Леонид, спасибо за Парфенон. 700 от Наталья. Таныча 500, Руслан Кулов 500, Елизавета Рустина почему-то латиницей. Спасибо, расскажите в одном из выпусков, как полюбить поэзию. Не знаю. Я, по-моему, как-то объяснял, как меня, я помню, как зовут. Я даже представляю вот этот ряд первый от окна. Как мне одноклассник говорил в 10-м, стало быть, поскольку это был блок, тогда проходился, что я вру все, что это нельзя любить, это невозможно читать, и он мне предъявлял скифы, стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикой ордой, что это чушь собачья. И я стал объяснять, что вот дышит интеграл, ну как вот, ну это вот это разум, промышленность, да, с монгольской дикой ордой, а это из Азии степная орда там надвигается, и вот они схлестнутся, восток и запад. Не убедил. Вот вспомнил, у Вознесенского было, как это он читал. Не понимать стихи не грех, еще бы, говорю, еще бы. Господь воскреснет не для всех, воскреснет Он для посвященных. Просто боялся, не знал, как сам прочитать, решил спрятаться за хоть какую-то иронию. Марина Фрайман 1500, Николай Новиков 500, Ван Браун 1000. Я не ожидал, что это так много. В общем, мы будем сообщать, как мы это потратим. И что мы с этим будем делать. Людмила 2000, Дмитрий 3000. Я родился и вырос в Питере. Не надо слушать. Ну, в смысле тех, кто говорят, зачем типа Питер. Руслан, спасибо вам за вашу работу. Отбивка. Продолжаем прямой эфир. Вам крафтовое пиво совсем невкусно? Не очень понимал. В бытность Российской империи вас часто можно было видеть... Нет. Нет, я не помню. Я не пил пиво и тогда. Вдруг пивохлебы. Про этих пивохлебов мне уже только ленивый не сказал. Пивохлебы — это не мое было слово. Я передавал разговоры профессиональных винников Москвы и Питера между собой в Тбилиси. И они там употребляли слово «пивохлебы». Я этого слова не знал до того и не употребляю впредь, вот только вынужден был сейчас прочитать. Если интернет как способ распространения контента достигнет уровня популярности ТВ, вы будете делать большие передачи, например, как на «Меди»? Ну, я сказал, что мы надеемся на «Меди» сделать вот эти серии с 46 по 60, по крайней мере, пока. Где покупаете вино? По-разному. В основном можно онлайн заказать у производителя, там всегда есть скидка. Тогда, когда ты знаешь, чего ты берешь. Винные подделки на прилавках нет, не сталкивался с подделками. Какой ценовой сегмент подвержен, не знаю. Вы всегда допиваете открытую на трансляции бутылку? Ну, конечно, кто-то ее допивает. Она не выливается, разумеется. Но 2 дня, как известно, заткнув, можно хранить в холодильнике. Расскажите, так, ваше любимое стихотворение Мандельштама. Знаете ли вы стих из «Омута золотого и вязкого»? Злого и вязкого, извиняюсь. Даже не знаю, вот, любимое стихотворение Мандельштама. Почему-то приходит в голову «Сусальным золотом горят». Не знаю. Пробовали сами писать стихи? Нет. Слава тебе, Господи. Не писал стихи и не пишу ими, как воздухом дышу. Это было какое-то стихотворение, над которыми издевался Александр Иванов, замечательный поэт, сатирик, пародист. Не писал стихов и не пиши. Лучше погуляй и подыши. Чай свари, поешь на кухне лук. Вымой ноги, почини утюг. Новый телевизор разбери. Посмотри, что у него внутри. В оперету вечером пойди. Что-нибудь короче соверши. Не писал стихов и не пиши. Это я чего-то с пропусками. Почему Парфенов не будет? Так сложилось. Вот, ну, как-то я равнодушен к машинам. Мне, в общем, без разницы. Типа, лишь бы ехала. В том числе это, кстати, освобождает кучу денег, как я понимаю, которые прекрасно тратятся на путешествия, гастрономию и вина. Какая будет следующая тенденция в виноделии? Не знаю, это никогда не понятно. Никто не мог представить вот оранжевое вино, если вы это имеете в виду. Опять-таки, это мода для определенного круга. Поймите, вино очень ситуативный продукт. Вот там терраса у моря, устрицы, ветерок обвивает... И розе просто просится, и оно может быть, не знаю, 8 евро, и что, никаких угрызений совести. А вот вечер и мясо, а вот поздний вечер и сыр, а вот там, не знаю, что там еще. Хотелось бы вам вернуться в СССР. Нет, избави, боже, зачем? Почему сегодня в белой рубашке, а не в красивой смешной? Ну, потому что я решил, что это эфир, что это вот раз камера, две камеры. Надо вот как-то работать. И плюс, я понимал, что мне придется про рубашки наконец держать ответ, что я их не заказываю, что они такие есть, разные есть. Много у нас диковин, каждый чувак Бетховен. Ассоциировали вы в юности с каким-то литературным персонажем? Ну, вот, наверное, я сейчас не вспомню быстро, понимаете, особенно здесь вот блиц, да, надо же что-то покопаться и понять, была ли это ассоциация с персонажем, или тебе просто нравилась книга, бог весть. Но вот сравнительно недавно я в парижском выпуске рассказывал про жизнь Арсеньева, и там, как он, начинающий писатель, разумеется, это Бунин сам, видит в трактире, что у селедки перламутровые щеки, и думает, что это вот надо где-то записать, где-то надо употребить. Он так себе представляет, что так складывается литература, нужно научиться уподоблять. Я помню, что я в ужасе, я понимал, что автор иронизирует, что на самом деле из этого литература не рождается, но я себя поймал на том, что мне тоже ведь хочется к чему-то сравнить. Ну вот хочется это складывать слова и как-то, чтобы это было каким-то особым образом написано одним единственно возможным способом. Вот, и поэтому тоже, да, перламутровые щеки. Приедете ли вы на фестивале в Вологде «Голоса России»? Честно говоря, и не звали, но и не собирался, честно говоря. Почему в российской журналистике нет стремления к объективности, либо похвала власти, либо ее критика? Ну, в принципе, журналистика должна, если уж она говорит о власти, то только критиковать. Потому что хвалить власть, у власти там есть люди на зарплате. Другое дело, что большая часть журналистики у власти на зарплате и находится, и в результате власть только и хвалит. И таким образом журналистикой не является, это просто мелкие служащие соответствующего управления внутренней политики, губернатор или президент или администрация, не важно там чего. Вот. Но главный вопрос это в том, что невелик спрос на действительно журналистику. И большинство людей действительно продолжают воспринимать даже новые поколения журналистику или как доска почета, или как их разыскивает милиция. Вот. Я когда выпускал газету «Рупорт» армейскую, вот представьте, верстка. Вот так вот сверстали газету. Приходил, сейчас я выпаду из кадра, если приподнимусь. Ну, в общем, я вот так приподнимаюсь, приходит подполковник Ансимов, начальник политотдела, говорит: «Так, Парфенов, кого мы отмечаем в положительные плюсы, а кого в отрицательные минусы?» вот это и есть, вот она, партийная журналистика и есть. Вот это именно либо критиковать, либо хвалить. И вот там третий взвод, это вот, вот, вот. Так с того времени осталось. Ничего я другого не знаю, ничего в этом смысле не... не изменилось. Что скажете о винах Массандры и шампанском Нового Света? Ничего особенно не скажу. Не знаю их нынешнее состояние. Честно говоря, не особо интересуюсь. Тут одна вещь. Я не являюсь универсальным каким-то экспертом. Я просто такой активный любитель. Агрессивный даже любитель. Вот, например, пунктик такой последние два сезона. Оранжевые вина, в том числе грузинские или там итальянские, французские. Вот, я ничего не могу сладкого, не переношу. Я не могу оценить полусухое уже вино, потому что оно для меня нестерпимо. Я кофе, чай я не пью, но кофе всегда только горький. Вообще в чистом виде, вот чтобы сахар я положил. У меня сахарница дома, к ней вечно прилипает крышка, потому что никто ее не снимает. Вот, поэтому портвейны, что там еще, ром какой-нибудь, ничего, все то, что есть сахар, для меня убивает все остальные вкусы, не воспринимаю, что неправильно, но я не являюсь профессионалом, я вот за экстрабрют. Были бы интересны ролики от вашего лица путешественника. Ну, это и есть, собственно говоря, когда я куда-то еду, то я поневоле среди тем Парфенона оказываются эти самые места и какие-то ролики путешественника. Смотрели вы спектакли «Сашбаш», «Свердлов», «Ленинград» и «Назад»? Нет, в Екатеринбурге нет, не смотрел. Всякий раз, когда в Екатеринбурге бывал, вечер был занят. То есть я приезжал на связи с каким-то вечерним мероприятием и потом летал. Последние годы от того времени, как этот спектакль у Коляды появился, я ни разу в Екатеринбурге не был даже с... Какая программа работает над проектом «Парфенон»? Студия на Медне? Нет, это другие люди. Я уже называл Илью Овчаренко, могу назвать и Артура Ли. Другие меня не уполномачивали сообщать о себе. Я потом переспрошу. Так, за кого будете голосовать на выборах мэра Москвы? Я думаю, что ни за кого. Я чувствую, что там никаких таких выборов не будет. Я обычно на выборы не хожу, поскольку я не вижу кандидата. То есть я... Последний раз, когда Навальный участвовал в выборах мэра, вот предыдущий, да, я понимаю, в этом был какой-то выбор. Было понятно, что в этом есть какая-то интрига, сколько он наберет, еще чего-то. А так вот, когда все остальные по принципу не догнать, а согреться, то зачем? Можно стрим с литературными чтениями что-то искать? Не знаю, возможно, может быть. Посетить или Дягилевский фестиваль в Перми, посетить Пермь. Я много бывал в Перми, и тогда, когда мы делали «Хребет России», разумеется, и жевал там в разных. Даже у меня есть такой прикормленный там Хилтон. Да, в алкашопах Москвы работники даже не понимают, когда просишь оранжевое вино, а в Грузии и пояснять ничего не надо. Мода медленно доходит. Сами грузины не называют это оранжевым, для них это привычно, это квеври. Их спрашиваешь квеври, белые в квеври. Вот. Сами виноделы почти никогда не говорят оранжевые грузинские, и поскольку не знают по-русски слово янтарь, то они эмбервайн. Вот они таким вот образом... Не то, что я пытаюсь изобразить, но просто это невозможно. Это нельзя сказать «эмбервайн». Это «эмбервайн». Вот именно, да. Они очень ласково говорят всегда. Так, можно ли отличить дорогое без этикеток? Да, конечно. Даже профессионалы были посрамлены. Нет, бывало так, что «Пино Нуар» казался французским, а был он там новозеландским или, там, не знаю, орегонским. Я слышал, но между уж совсем плохим вином и совсем хорошим вином, ну, очень большая разница, правда. Я не верю в то, что... Иначе бы просто бы все переклеивали бы этикетки, в конце концов. Кого из лидеров нашего государства от Руси до сегодняшнего момента вы считаете хорошим лидером? Если таковые в нашей истории не найдутся, таковы из зарубежных лидеров? Ну, из российских первым, кто приходит в голову, пожалуй, Столыпин. По честности, по взгляду, по трезвости, по ответственности, по пониманию миссии служения. Ну, тогда, когда был премьером, прежде всего, тут трудно оценить, каким он там был саратовским губернатором, скажем, да. Вот, и из иностранных, ну, Черчилль прежде всего приходит в голову. Опять-таки тоже вот по этому, по этой ясности, по политическому мужеству сказать, что я могу пообещать вам только кровь, пот, слезы и тяжелый труд. Вот поэтому. Да, также и Столыпин. Им нужны, не вам, им нужны великие потрясения, имеется в виду улицы, нам нужна Великая Россия. Дайте мне 20 лет, там, и так далее, и так далее. И это понимание запоздалости этих реформ, и о том, что главное, что сердце России лежит в деревне, и что с этим отчаянно опаздывают, и сделать почти ничего нельзя, и это трагическое внутреннее ощущение. О нем было очень сильным. Как относитесь к глинтвейнам, коктейлям с вином? Плохо отношусь, уже объяснил. Я вообще не люблю, когда намешают, когда вот для кислотности каберне фран, а теперь для густоты мерло, а теперь сверху все это полирнули ширазиком. Не понимаю я вот этих компотов ассорти. Я хочу, чтобы вот честно со мной вот кхи-хви, кхи-хви, кхи-хви говорили бы прямо и ясно. Прервемся на отбивочку, а я пока посмотрю, что... Что думаете о глобализме? Исчезнут ли национальные истории? Нет, не похоже. Все время рассказывают про то, как вся Европа, она унифицирована. Слушайте, разница между Италией и Финляндией не ослабевает национальная при всей общности судов, СМИ и прочего, прочего, что там еще в таких случаях можно назвать. Три любых желания. Вот не умею. Я вот это вот насчет раз выдать какую-то такую смешную штучку. Ваша любимая деревенская еда. Ну, много. Вот лещ был у нас с братом копченый, отличный. Вот такие вот лещи. Вот. И, кстати сказать, там из копченого легче выдергиваются эти действительно очень уж многочисленные кости. Да, меня спросили, неужели не под водочку? Нет, не под водочку. Была рона белая со льда. Отлично, прекрасно. Просто вот ледяная рона с горячим лещом только что из коптильни. Это чудесно. Какие любимые музеи в Москве? Знакомство время, гараж, винзавод. Ну, конечно, 150 раз бывал и там, и сям, и везде. Ну, а про Пушкинский музей у меня был, у нас был в студии на Меди огромный фильм, который, надеюсь, мы, может быть, тоже выложим. Можно ли передать вино от семьи моего друга? Да, пожалуйста, виноделов из Германии. Очень интересно, особенно если красное. Я белое, немецкое для меня как-то чересчур кислотное. Сколько времени отводите на чтение художественной литературы? Вы знаете, нет у меня вот такого расписания, что вот это я отвожу на художественную литературу. Я, в общем, все время занят работой, свободное время тоже каким-то образом все время съедается работой. Это часть образа жизни, у меня нет ни отпуска, ни выходных. С другой стороны, когда я хочу, тогда я отдыхаю. Ну, не то чтобы отдыхаю, переключаюсь на другой род деятельности, скажем так. Как тема будущего? Расскажите про талант Василия Шукшина. Очень хочется погулять по его родным местам с историями от вас. Вы имеете в виду сростки вот на Алтае? Ну, я Алтай, нет у меня какого-то специального такого знания про Алтай. А Шукшина очень ценю, и этот тип чудика, который там был выведен, и «Калина красная», и фильм, и повесть. Я прочитал киноповесть, она называлась «Киноповесть», «Калина красная». Я прочитал до того, как вышел фильм. Это все было в одном году, она как-то с запозданием, или так получилось. Ну, не знаю, в общем, меня фильм нахлестнул 14-летнего буквально, а потом смерть самого Шукшина осенью того же года. И все говорили, что не надо было себя вот умирающим снимать, вот что плохая эта примета. Вот. Сейчас вспомнил про одного из этих чудиков. Мужик что-то разругался с женой, выбегает из дома, и надо выбежать немедленно, а тут чего-то ботинки никак не развязываются, что-то там. И вот он выбегает, держа шнурки в руках, он там в носках бежит или там босиком, не помню. Выбегает, идет теплый дождь. Это именно, конечно, киношный взгляд вот в гиковского человека, который, ну вот режиссура, вот видение кадра. Он бежит, вот так тут вращает, не помню словами, как это, но так описано, что я представляю это кадром. Так тут вращает этими вертолетиками ботинка на шнурках и поет «Тополя, тополя». Это такая была знаменитая песня, которую пели грузинский ансамбль «Арерам», поэтому она по-русски звучала. Ну, там, видимо, аллея, что ли, там в городе, тополя, действительно, вдоль улицы. Но вот это редкий случай такой картинности, такого экранного видения в русском рассказе. Он встречается только у исключительно талантливых людей, которые все время пишут, как видят. И тогда, наверное, им было легко писать. Смотрели фильм «Дело Собчака». Я выскажусь о нем в ближайшем выпуске. Сейчас не хочется. Мне скорее фильм не понравился, при этом я очень рекомендую его посмотреть и потом поговорить про то, чего не нравится. И это не претензии к авторам фильма, а это вопросы, которые бы в связи с этим хотелось бы задать. Вот. Смотрите ли вы футбол? Нет, вы знаете, не особо смотрю. Ну, вдохновляет ли жизнь Пушкина? Аж на пятисерийный фильм вдохновило. Мусорный фильм о его жизни. Ну, я не знаю. Вот есть фильм «Живой Пушкин». Мне нечем больше высказываться на эту тему. Правда, это 99-й год. И в смысле экранного произведения это, конечно, подустарело. Были ли кризисы профессиональной деятельности, которые вас направили в правильное русло? Ну, много раз меня отовсюду увольняли. Вот, это тоже меня направило в правильное русло, и очень хорошо. И как вы относитесь к музыке Егора Летова? По-моему, текст очень схож с Башлачевым. Мне кажется, что нет. Мне всегда представлялся Башлачев самым своеобразным. Вы считаете, так, часто смотрю ваши интервью, ощущение, что вас роль интервьюируемого очень раздражает. Да, я часто не знаю, зачем я даю интервью, потому что задаются какие-то вопросы, на которые я начинаю рассуждать вслух. «Пальмовая ветвь» или «Пулитцеровская премия»? Мне не светит ни то, ни другое. Слышали вы песни «Монеточки»? Ну, как их можно не слышать? Нельзя утюг включить, как раньше это говорили. Как объяснить повсеместную установку памятников Николаю II, сопротивление? Не знаю. Нет у меня никаких объяснений. Хотят, ставят, а не хотят, не ставят. Да. Мы вынуждены прервать наш прямой эфир Парфенона для экстренного информационного сообщения. Мы прерываем прямой эфир Парфенона для экстренного информационного сообщения из Волгограда, где проходит матч чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса. И вот сейчас нападающий сборной Англии Кейн забил первый гол вратарю сборной Туниса Хасену. Хасен ничего не мог поделать. Мы поздравляем сборную Англии, родину футбола, с этим первым голом на чемпионате мира 2018 года в России. Отбивка Парфенон. Ну, такой посильный способ доказать, что это действительно прямой эфир. Бывает ли свобода с ограничениями? Ну, да, Уголовный кодекс всегда является ограничителем свободы. Ну, поскольку, как известно, свобода твоего кулака заканчивается у носа рядом стоящего согражданина. Очень интересно ваше мнение о творчестве личности Тарковского. Я понимаю, вот это тот случай, когда умом ты понимаешь, что это гениально, и что это великий режиссер, и что он такой один. Но он не относится к моим любимым режиссерам. Это не совсем мой кинематограф. Не то я ценю. Даже сейчас не могу сказать. Хотя Андрей Рублев – это один из очень важных фильмов, которые для меня в жизни много значили. Но вот в целом, вот как феномен Тарковский, нет, это не мой художник. У нас была встреча с ним в университете. Было очень стыдно со студентов, которые задавали все время один и тот же ужасный вопрос. Тогда только вышел этот фильм. Что означает собака в вашем фильме «Сталкер»? Бедный Андрей Арсеньевич читал этот вопрос. Поднимал. Каждый раз зачитывал все равно. Но он так открывал. Было видно, что человек не очень привыкший к таким творческим встречам. И каждый раз очень серьезно. Помню, такой двубортный какой-то темно-синий свитер у него был на пуговицах. Говорил, в моем фильме «Сталкер» собака означает собаку. Мне хотелось провалиться сквозь землю. И при этом я понимал, что в этой аудитории 500 человек и 499 никаких угрызений совести не испытывают. Вы противоречивый человек. С одной стороны, вы позиционируете себя как либерал-демократ, с другой стороны, вы имеете ностальгию как-то не совсем русский язык. Вы имеете ностальгию о Российской империи с ее царским режимом. Где я говорил про какую-то ностальгию с царским режимом? У меня есть представление о добре и зле. Оно и такое бывает, и сякое. То, что нынешний режим, он нелеп, архаичен, дурацкий, мы с ним теряем время, то, что добром это не кончится, и то, что всякий человек, который застал социализм в здравом уме и трезвом рассудке, должен понимать, что вот тогда было примерно то же, даже гораздо более логично и скреплено традицией времени, типа не от нас началось и так далее, и так далее. И то накрылось медным тазом. Ну, сейчас-то чего очаровываться? Ну, вот мне, человеку, у которого секретарем комитета комсомола был Бастрыкин, а секретарем обкома комсомола была Матвиенко, те самые. Ну уж зачем мне это еще раз дважды вот у Пригова стихотворение? Не хотел я про политику. Вода из крана вытекает чиста, прозрачна и густа, и прочих качеств более ста. Из этого что вытекает? А вытекает, надо жить, и сарафаны шить, и ситься. И так не хочется, скажи, за убеждение садиться. А надо. Считаете ли вы кинолюбом, есть кино в вашем блоге? Не очень я большой кинолюб. Вот так вот запереться в зал и два часа сидеть в темноте, в принципе, люблю не очень, как процесс. Поэтому киноманом не считаю себя, смотрю, может быть, 10 фильмов в год. Поэтому, поскольку, я вот объясняю, это не является, это такая очень личностная, дневниковая журналистика. Мне в этом смысле, как киноману, с другими киноманами поделиться особенно нечем. Вы говорили, что по-настоящему знаете лишь болгарский. Вы точно не лукавили? Мидас, мога договорить на болгарский. Кводови кажет другу. Да, действительно могу. Вы служили в армии. Нет, это такая блатная специальность. Вот это все, в общем, заканчивается, разумеется, какими-то там продолжительными сборами. Но полноценной службой в армии. Да еще, понимаете, повара, фотографы, те, кто умеют печатать, то есть те, кто оформляют карты, там еще чего-то. И вот... Там, говорю же, выпускал газету «Рупор». Это все... А, музыканты еще жили прекрасно. Они строем толком не занимались. Ваше отношение к нецензурной лексике касательно искусства, видимо, материться. Ну, есть такое искусство. Да, без мата нет русского языка. Да, разумеется. Но вот сейчас, когда уже нет границ между матом и нематом, мне это как-то... И когда считается, что если не материшься, то ты типа неискренняя, вот, мне это неприятно. Не то, что неприятно, это обесценивает. Да, но если человек вот все матерится и матерится... Ну, знаете, как текст, в котором все время, как в этом отзыве про Pussy Riot у Ваенги было, когда... 7 дизлайков и 11 восклицательных знаков после каждой фразы, то это невозможно эту истерику читать. И человек, который вот 100% в тексте матерится, ну, все-таки мат является экспрессией. Ну, вот говорю, как 7 восклицательных и 11 дизлайков после каждой фразы. Как можно проводить чемпионат мира в стране, которая ведет сейчас две войны? Ну, что могу сказать? Не действуют, значит, правила Древней Греции, что... На Олимпиаду войны прекращаются. Когда у Парфенова будет Инстаграм? Он есть. Другое дело, что я туда редко захожу, и меня на это пока не хватает. Почему не рассказываете про пионеров русского супермантизма Кандинского и Малевича? Ну, вообще бывало и про Кандинского и Малевича, и собираюсь, конечно, еще. Вам нравятся стихи Геннадия Шпаликова? Я приводил много раз разные... И, конечно, первое, что приходит в голову, я про этот феномен столько писал, ну, вот такая эмблема 60-х, фильм «Я шагаю по Москве». Вот вообразите, когда-то Москва была не вот эта, которая не резиновая и прочее-прочее, а действительно считалась лучшим городом Земли. Это был знаменитый такой твист. Вот. И когда такие радушные люди встречали, вот парень опубликовался в журнале «Юность», идет у него этот журнал вот так трубочкой свернут. Такие добрые люди, замечательные москвичи. Вот. Среды. Бывает все на свете хорошо. А потом будут снимать фильмы, что бывает не все, а потом будут снимать фильмы про то, что бывает все на свете плохо. А автор этих самых стихов «А я иду шагаю по Москве» Геннадий Шпаликов покончит с собой. Планируете ли вы провести один из профинов на российском Дальнем Востоке? Но для этого я должен туда поехать. Я бывал и во Владивостоке, и в Находке, и в Петропавловске, и Камчатском. И если получится так, специально не поеду. Но если по жизни я поеду снова на Дальний Восток по какой-то причине, то тут про Сибирь спрашивали, да сколько я был в Сибири, почти во всех крупных городах. И я на Красноярском фестивале, вот, который фонд Прохорова проводит, выступал и возил туда «Цвет нации». Опять улетели вопросы, будьте любезны. Призы мы не успеем, слишком велик поток комментов. В общем, мне коллеги объясняют, ну ничего страшного, мы 25-го в очередном эфире будем оглашать. Ну просто вот, чтобы быть честными, для этого нужно все-таки все прочитать в рамках заданного от 20 часов до 21:30. И тогда выбрать. Вы уж нам поверьте, мы так сделаем. Более того, они же все опубликованы, все это видно. Ваше отношение к современной церкви в контексте светского государства. Ну и оно должно быть в контексте светского государства. Вы здесь светского пишете в кавычках, явно знаете ответ на вопрос. Оно, значит, не вполне является светским, а значит, церковь не в свое дело лезет. Я убежден, что все-таки Богу Богову, а кесарю кесарева. Но вот все-таки кесарю кесарева. И вот... Ни кесарь не лезет к Богу, ни Бог не лезет к кесарю. Это все-таки должно быть разведены. Что слушает Парфенов из современных? Вы знаете, я уже пытался про это сказать в связи с фильмом «Лето». Все-таки чаще я музыку слушал как звук времени. Не от того, что вот я фанат, а от того, что я по профессии, занимаясь современностью, я привык это слышать. И когда идешь... не знаю, там, 20 лет назад, помню, в Шереметьево, на отлете, какой-то киоск, из него слышно, ну, тика, и тут, ой, что это за звук? Это какой-то новый звук. Это что-то тут есть современность, тут вот оно, вот тут какая-то волна поймана, ты это понимаешь, и это тогда интересно. Вот, а потом уже вслушиваешься там, в подворотне нас ждет маньяк какой-нибудь, да. И я помню, мы ездили... Российскую империю снимали в Финляндии. И мне дали демо, ну, какой-то там такая болваночка была, и мы слушали новую певицу. Никто не знал этого имени еще тогда. Мы ездили дней 10. И я говорю, все прекрасно, совершенно гениально, но вот а у тебя спит, и значит мы умрем? Это не могут слушать наши люди. У них уши трубочкой свернутся от ужаса. Мы приезжаем, и вот ровно как монеточка. Вот действительно там холодильник... утюг, все что угодно, все вещает. Голосом Земфиры Талгатовны Рамазановой. Хочется рождения новой ресторанной культуры в 90-х и 2000-х в столицах городах. Как стал шеф-повар модной профессии, как появились там и прочее. Это замечательно, что появилось, потому что... То же самое, кстати, с шоу-бизнесом. Вот полностью частная отрасль экономики. Нет же у нас государственных ресторанов, слава тебе Господи. А те, которые есть государственные, вот если зайдите в какое-нибудь государственное учреждение, зайдите в столовые этого учреждения, вы увидите, те, кто застали советский строй, вы увидите, что это невероятно. Вот эти тетки, они вроде бы все уже вымерли, это народилось новое поколение, это место, знаете, казенный общепит, он продолжает генерировать ровно тоже вот эту вот тетю с кружевным передником. Вот, а ресторанная культура в этом смысле, конечно, замечательна. Я помню, как все рестораторы мне говорили, что никогда не будет кофеен, потому что рентабельность, потому что ну кто это будет еще? Будет у меня тут сидеть, как на Западе студент, целый день цедить одну чашку, нахрен это надо. И этого не было до 2000-х, до кризиса 98-го года, до начала 2000-х, никаких кофеен не было. Сейчас без этого невозможно представить. Это другой досуг, это другое все, это другой образ жизни людей. Точно так же я всем первооткрывателям ресторанного бизнеса говорил, что послушайте, ведь так хочется террас. Вот поймите, вот это ощущение там Праги там, или Парижа или чего угодно, вот первое, что бросается в глаза, совсем другая свобода на улице, если на улице сидят люди за нарядными столиками, чего-то выпивают, закусывают. У нас 8 месяцев зима, ты с ума сошел, дурак, что-то, ничего ты в этом не понимаешь, этого не будет никогда, потому что никогда этого не будет. Но вот теперь, понимаете, без террасы, как это раньше называлось, к мусоропроводу не выйдешь. Хочется так, сложнее воспринимать восторженные отзывы или жесткую критику. Но жесткая критика, конечно, интереснее. Ну, без хамства. Тут я такого понасчитался. Вообще, это трудно. Когда незнакомый человек матом на «ты» кроет, это немножко такое сложновато. Но бывали газетные рецензии. Никогда не забуду фотографию какую-то. Ну, где-то там есть. Вот я смотрю вот так. Целая полоса была посвящена, которая в связи с каким-то там проектом, не помню, с каким-то фильмом, что ли, она просто называлась «Конец Парфенова». Вот просто только что не было траурной рамки. Ну, ну надо же, ну. Ну. Надеюсь, что снимете про гражданскую войну в России. Не знаю, не знаю. Пока затруднительно. Пока я не начал нового фильма. «Русские евреи закончены». Так, что там еще дальше? Ваша любимая песня Александра Башлачева. Я приводил. «Уберите медные трубы, натяните струны стальные», которую обычно называют «Некому березу заломать». Мы заканчивать должны. 2-3 минуты буквально. Мы, увы, не можем так вот убедительно финишировать с объявлением лауреатов нашего объявленного конкурса, просто по причине того, что не успеваем проинвентаризировать все ваши вопросы. Спасибо большущее. Дай бог не в последний раз. С вами был Леонид Парфенов. Это был Парфенон. И следующий выпуск, он уже будет записной снова. Мы выложим его 25 июня. Счастливо. Будьте здоровы. Живите богато. Почему-то все с такой симпатией относятся к этому пожеланию. И белорусы напоминают, что это белорусская песня. Да, действительно, русский текст Михаила Исаковского. И было множество вариантов. Будьте здоровы, живите богато. И не уезжайте в Соединенные Штаты. А мы уезжаем в Соединенные Штаты. И самое длинное, это последнее, чего скажу, было: будьте здоровы, живите богато, пока позволяет вам ваша зарплата. А если зарплата того не позволит, то вы не живите. Никто не волит. Шутка. Отбивка Парфенон.